Учусь я в Москве. А вообще родом я из Ленинграда, точнее, Кронштадт. Но мама теперь живет в Ленинграде. А что же вы с ней не живете? Мать, как-никак. Как-никак. Видите ли, он задумался, стоит ли исповедоваться этой чужой женщине, которая, вне сомнений, отнеслась к нему сразу неприязненно. И он, говоря честно, тоже не ощутил к ней особой приязни. Во всяком случае, пока не питал. Вряд ли стоило исповедоваться. Но она спросила его, и вежливость требовала ответа. Он сказал: «Видите ли, мне тяжело теперь жить дома без отца. Отец погиб на фронте, я очень любил его, и мне теперь тяжело без него». «А, это да», — согласилась мать Клары. Она обвела взглядом стены избы, оклеенные обоями в цветочек, и было понятно, что и ей, вдове, о многом говорят осиротелые эти стены. Но глаза ее остались сухими. Она спросила: «А отцова могилка где?» Он опять смешался, подавленный голой категоричностью вопроса. В жизни все было сложнее, чем она себе представляла, меряя все на свой аршин, на свой опыт. А в жизни, и даже в смерти, все было гораздо сложнее. Рассказывать подробно он чувствовал слишком долго. Но ведь она спросила: «Видите ли, его могилы нет. Его могила — море. Он был моряк. Он шел из Сталина в Кронштадт на эсминце Яков Свердлов. Флот шел сквозь огонь без прикрытия. Их атаковали с воздуха, с моря, отовсюду. Немцы пустили торпеду во флагманский крейсер «Киров». Попадание было неизбежным. И тогда Яков Свердлов принял торпеду на себя. Никто не выплыл. Нет, кажется, выплыли 3 человека. А остальные... Но так и погиб отец». «Утоп, значит?» «Наверное. Или раньше был убит в момент взрыва. Понимаете, Якова Свердлова никто не спасся, всего 3 человека, но и они знать ничего не могут. Говорят, что отца видели на воде. Но подобрать все равно бы не смогли. Там кипело, все море кипело, и шли, не останавливаясь». «Господи!» — откликнулась Павла Романна на этот рассказ. Клара смотрела на него, брови ее сочувственно пригорюнились. «Даже старая ведьма, баба Окся, оторвалась от своего жуткого хлебова и посматривала на него жалобно. Но оказалось, что у нее кончилось. Алексей взял бутылку и разлил по стаканам, а ей прямо в миску щедро. Выпили и помолчали за вечную память. «Ну, она же в земле лежит», — сказала мать Клары. И в тоне ее была гордость, слышалось превосходство. «Адрес могилки есть в Венгрии, но как туда съездишь, в Венгрию?» «Надо бы съездить», — подала голос дочь. «Конечно. А как?» «Вы, значит, в Москве у тети живете. Она с какой стороны? Чья сестра? Отца или матери?» «Тетя Надя — мамина сестра, старшая, а маму зовут Люба, Любовь. Они 2 сестры — Надежда и Любовь». «Надежда и Любовь. А раньше Веры не было?» «Веры не было, — уверенно ответил Алексей. А может, умерла еще маленькая?» — не унималась мать Клары. «Нет, Веры просто не было. И братьев не было?» «Не было. Только 2 сестры — Надежда и Любовь». Алексей усмехнулся в душе. Его потешала эта настойчивость и дотошность Павла Романны, будто ей было не все равно. «А по отцу?» «Ну вот». Пошли по другой ветви. Однако здесь Алексей ничем не мог удовлетворить ее любопытство. Он просто не знал. «Я не знаю», — признался он. «Отец мой из крестьян, с Оки. Он еще пареньком нанялся на завод, кочегарил. Оттуда его взяли на флот. Раньше от печи брали на флот. Считалось, что печь — это техника», — пояснил он. «И никого из его родни так и не знаете?» «Никого. Отец в деревню не ездил, не писал. Нет». «Как же?» Она смотрела на него с укором и сожалением, привела в назидание такой пример. «А я вот у них была в Троицком посаде», — указала она на бабку. «Это не моя, а мужнина родня. Истомина, а я сама Трошева. Но я к ним ездила помочь по хозяйству, да еще вот старую с собой привезла погостить. Пускай пирует». «Вот как». «За ваше здоровье», — поднял Алексей стакан, — «за ваше доброе сердце». Мать Клары ему определенно и уверенно не понравилась. Впрочем, она не собиралась долей засиживаться, утерла губы, поднялась. «Хорошо вам сидеть, а я пойду, устала с дороги. Чай вскипел, ты сама налей, Кларочка». «Ладно», — отмахнулась Клара. Она тоже, Алексей, понял.